Если мы до рассвета не захватим форт, капитан попадет в их руки. Гром и молния, капитан в опасности. В этот момент на восточной башне форта Сан-Хуан-де-Люц прогремел выстрел из кулеврины. «Это Кармо отбивается от испанцев», — сказал Ван Штиллер. «Но наших всего трое, и у них только один снаряд. Дай мне двух своих людей, боцман, и поспеши предупредить Моргана. Капитан заперся в восточной башне. А ты куда направишься?» «Предупредить де Грамона. Назаре, флебустьеры пойдут на штурм. Где находится молниеносный?» «Крейсирует поблизости. Скажи Моргану, пусть нападает на форт со стороны моря, когда Грамон атакует его с суши. Упрощай и действуй как можно быстрее». «Два человека к Ван Штиллеру», — приказал боцман. «Разворачивайтесь в море». Минуту спустя лодка гамбуржца, усиленная двумя мощными гребцами, понеслась к причалу, в то время как шлюпка молниеносного снова начала бороться с волнами, направляясь в открытое море. Едва высадившись, Ван Штиллер повернулся к двум флебустьерам. «Отправляйтесь немедленно в губернаторский дворец и предупредите де Грамона, что черный корсар осажден в восточной башне. Скоро я присоединюсь к вам». И, сказав это, он бросился бегом, стараясь сориентироваться среди запутанных улиц города, которые он плохо знал. Непросто было найти дом маркизы де Бернея, но, в конце концов, он добрался до него. В тот момент, когда он входил в сад, два всадника на прекрасных вороных лошадях готовились возле дома к отъезду. — Где маркиза? — спросил Ван Штиллер. — Уехала? — ответил один из них. — Когда? — Уже 3 часа назад. — Не пытайтесь обмануть меня, — угрожающим тоном произнес пират. — Я принес ей известие чрезвычайной важности. — Повторяю вам, она уехала. — Куда? — В Тампико, а оттуда отправится в Испанию. — Вы еще увидите ее? — Мы едем вслед за ней. — Передайте ей, что все раскрыто. Сандорф тяжело ранен, а кавалер де Вентимилья осажден и ждет де Грамона. — Я ее управляющий, — сказал испанец, с которым разговаривал Ван Штиллер. — Ваши слова будут переданы ей в точности. — Скажите ей, что меня послал кавалер де Вентимилья, чтобы она была начеку. И, выполнив порученную ему миссию, Ван Штиллер тут же бросился к дворцу губернатора, потому что уже начинало светать. На широкой площади перед дворцом царило сильное оживление. Отряды пиратов подходили со всех сторон, волоча пушки, катя бочонки с порохом, неся длинные лестницы, взятые в церквах. Офицеры и боцманы входили и выходили из дворца, в то время как с ближайших улиц доносился гром труб и рокот барабанов, играющих сбор. Время от времени большие отряды торопливо выходили, строились и направлялись в конец рейда, где возвышалась внушительная громада форта Сан-Хуан-де-Люц. «Грамон, человек слова», — пробормотал Ван Штиллер. «Они готовятся захватить форт». Он решительно проложил себе дорогу в толпе флебустьеров и поднялся в залу, выходившую на площадь. Здесь он увидел де Грамона, беседующего с Лораном и несколькими командирами кораблей. Едва заметив его, французский дворянин поспешно бросился навстречу Ван Штиллеру. «Наконец-то! Так что же случилось с твоим капитаном? Эти матросы, которые прибыли ко мне, знают не больше меня.